Юлиан Андреевич Кулаковский. Годы жизни 1855-1920. Юлиан Андреевич Кулаковский был сыном священника города Поневежа Ковенской губернии. Среднее образование он получил в Виленской гимназии, а затем поступил в Катковский лицей в Москве, потом в Московский университет. Послан был в научную командировку в Берлин, работал там под руководством Мommsen, разбирал эпиграфические тексты. Мommsen оказал сильное влияние на научное творчество Кулаковского. Сноска. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России. Часть вторая. Ленинград. 1931 год. Страницы 202-204. Конец сноски. После смерти Мommsen посвятил ему статью, написанную с большим чувством, журнал Министерства народного просвещения, 1904. Первые работы Кулаковского касались наделение ветеранов землей и военных поселений в римском государстве. Магистерскую диссертацию Кулаковский написал на тему об общественных организациях, которые играли важную роль в социальной, экономической, политической и религиозной римской жизни. «Коллегии в Древнем Риме», Киев, 1882. С начала 80-х годов Кулаковский начал преподавать римскую историю в Киевском университете, сперва в звании приват-доцента, а потом профессора. Докторская диссертация Кулаковского была озаглавлена «К вопросу о начале Рима», Киев, 1888 год. Несмотря на все свое благоговение перед Mommsen, Кулаковский разошелся с ним в вопросе об этрусском владычестве. Mommsen отрицал этрусское влияние. Кулаковский придавал большое значение этрускам. Главный труд Кулаковского «История Византии», три тома, Киев, 1910-15 годы, Кулаковский начинает свое изложение с 395 года и доводит его до 717 года. Это один из лучших обзоров византийской истории в русской научной литературе. Очень ценен также его очерк «Аланы по сведениям классических и византийских писателей», Киев, 1899. Кроме того, Кулаковский написал превосходную книгу «Прошлое Тавриды», второе издание, Киев, 1914 год. В предисловии к истории Византии Кулаковский так определяет задачу своего труда. «Моей целью было представить последовательную, точную в хронологическом отношении и, по возможности, полную картину жизни империи на основании непосредственного изучения свидетельств источников в уровень современной разработки материала, как она дана в монографиях, относящихся к этому периоду, а также и в многочисленных исследованиях по отдельным частным вопросам, появлявшихся в разных периодических изданиях, посвященных византиеведению. Так как империя жила под мощным воздействием старого принципа слияния церкви и государства, то в своем изложении я старался уделять равное внимание событиям как политической, так и церковной жизни Византии». Кулаковский был поклонником римской государственной религии. К историческому христианству он относился отрицательно, считая, что христиане расшатывают устои византийского государства. На эту тему он прочел публичную лекцию, которая была напечатана в Киевских университетских известиях. Эта лекция вызвала яростные нападки на него со стороны некоторых кругов киевского общества, в особенности со стороны некоторых профессоров Киевской духовной академии. Его прозвали Юлианом-отступником, пародия на прозвище римского императора Юлиана, 331-363 годы. Христиане прозвали императора Юлиана «отступником», так как он стремился одухотворить язычество и создать на его основе новую философскую религию, и потому преследовал христиан.